Глава 15. Дезинсекторы. К двигательному отсеку мы добрались относительно быстро. Во-первых, был он намного ближе остальных ключевых точек, а во-вторых, на нашем пути противник так и не встретился. Даже странно. Жуксы не настолько умны, как мне показалось. Им не хватало бойцов. А ведь я был уверен, что на захваченных человеческих кораблях тараканов будет столько, что каждый метр нужно будет отбивать, а тут... Или же жуки как раз не дураки, и все это одна большая ловушка? Но в чем она заключается? Сейчас мы доберемся до двигательного отсека, запустим движки и сможем подвинуть корабль, освободив дорогу первому флоту. Все, больше ничего по сути не нужно. На словах все звучит просто, а на деле... Вполне возможно, как раз на процессе отодвигания нас и ждет какой-то сюрприз. Но какой? Разнесут корабль к черту? На наши головы посыплются жуксы? Нет, первое исключено. Вражеские корабли расположены так, что стрелять в звездолеты, выполняющие роль эдаких защитных фортификаций, мешающих продвинуться уже нашему флоту, им невыгодно и неудобно. Тогда что, ждать жуксов, которые огромной оравой на нас кинутся? Но как они подойдут незаметно? Ведь не встретили до сих пор. Ребята пролом охраняют, не дают им сюда залезть. Да даже если куча ячухи станет совсем тяжко, у них есть возможность отступить вглубь корабля, заблокировать двери. Проломятся жуксы через них, куча ячуха встретит их огнем. Когда жуксы начнут снова теснить МТГ, бойцы вновь закроют дверь и отойдут в следующий отсек. Это может длиться долго, и жуксы потеряют множество своих воинов. Впрочем, на потери они никогда не обращали внимания. Но нет, этот вариант мне тоже кажется маловероятным. Наконец, меня смущало то, что на этом корабле было очень мало биомассы. Так понимаю, что она служит не только средой обитания или эдакими генераторами, пригодной для жуксов атмосферы, но еще и является своеобразной сетью, посредством которой жуксы могут использовать наше оборудование и установки. Так почему ее тут так мало? Но на Вуходоносоре этой дряни было столько, что в некоторые отсеки приходилось прорубаться. Почему здесь не так? Мысли прочь, мы уже у двигательного отсека. Если мостик корабля — его мозг, то этот отсек — сердце. Нужно действовать аккуратно, не повредить оборудование, но и в то же время быть готовым отразить атаку. Если жуксы где и должны были организовать засаду, то только здесь. К слову, здесь еще сохранилась пригодная для человека атмосфера. Но мы шлемы снимать не стали, равно как и разгерметизировать отсеки. В обычном бою это имело смысл, но здесь у нас не было времени. Все равно таракашки сразу не подохнут. Даже без атмосферы, без воздуха они способны какое-то время продержаться. А мы не можем ждать, пока они задохнутся. Уже идет бой. Уже наши вражеские корабли, оснащенные дальнобойным оружием, обмениваются залпами. Очень скоро начнется самое настоящее и самое большое за последнее время сражение. И тут стоит заметить, что в первом флоте подавляющее число кораблей предназначено для ведения боя на близкой и средней дистанции, в то время как у жуксов большая часть звездолетов для дальних атак. Иначе говоря, если мы не захватим расставленные, как баррикады, корабли, не освободим дорогу для большей части нашего флота, можем продуть сражение. А жуксы, стоит им отдать должное, ха, молодцы. Разместились близко к орбите планеты и её лунам, что делает их позицию куда более выгодной. Нашим кораблям тяжело обойти баррикаду. Ведь в этом случае на них начинает действовать гравитация планеты или спутников. Окажись наши звездолеты на орбите в зоне притяжения планеты, они станут куда менее маневренные, окажутся легкими мишенями. Когда даже один ударный крейсер сможет выйти на дистанцию удара, жуксы успеют его разобрать 5 раз. Пока часть бойцов обходила двигательный отсек, другая прикрывала их и держала под присмотром коридор, чтобы к нам со спины ничего не приползло. Я обошел и осмотрел установки. Не, ну что за черт, и здесь нет биомассы. А ведь как-то жуксы пригнали сюда корабль, поставили так, как им надо. Они точно пользовались системами корабля, его движками, но зачем убрали все следы этого? Для чего? Чтобы мы успокоились и решили, что тут больше жуксов нет? Чтобы мы подумали, что та орава, что нас встречала, и штурмовики снаружи — это все, что у них есть? Может, я просто параноик, и все действительно так? Или, быть может, база, которую я себе загрузил, со всеми тактическими выкладками, записями боев с жуксами, которые сели мне в память, заставляет меня так думать? Нет, я не параноик и не в базах тела. Тут уже моя интуиция сигнализирует, что что-то не так. Как-то все подозрительно просто и необычно. Жуксы никогда ничего не отдавали добровольно. Даже укрепрайоны, которые были обречены, все равно не сдавались без боя. Жуксы всегда оставляли там пауков и скорпи. Там всегда прикапывался как минимум БТР, чтобы устроить резню среди наступавших бойцов ВКС. Так почему тут не так? Почему не оставили западла в виде взрывающихся кислотой блох? Почему не забили коридоры тараканами? Я судорожно соображал, как и что должно было идти дальше. Чего ждали от нас жуксы? Итак, мы проникаем в корабль, в первую очередь захватываем движки, чтобы отодвинуть корабль. А куда мы его будем двигать? В сторону, чтобы не мешал другим кораблям продвигаться. Далее что? Далее абордажники должны двигаться к мостику, по идее, чтобы полностью взять под контроль корабль и оттуда управлять всеми системами. Именно этого от нас жуксы ждут, но я сделаю иначе. У меня пока нет приказа направляться к другой точке, и это развязывает мне руки. Более того, у меня есть небольшая фора по времени. Сейчас и в первую очередь наша задача будет прикрывать техников и инженеров. Нужно будет сопроводить их к двигательному отсеку, прикрыть, пока они будут запускать установки. А вот далее уже нужно будет идти к мостику. Возможно, через отсек с генератором и энергоядром, чтобы их запустить, запитать. Далее мостик. Значит, сделаю немного иначе. «Здесь взвод Браво!» Я переключился на частоту командора и доложился. «Двигательный отсек под контролем. Ждем призовую команду». «Принято. Запрашиваю инженеров. Как там у вас, Кураж?» «Подозрительно тихо, господин. Уверен, жуксы задумали пакость». «Есть догадки, какую именно?» «Есть». «Что нужно, чтобы их проверить?» «Ничего, господин, только время и разрешение изменить очередность контрольных точек». «Да, с этим проблема. Времени у нас в обрез, и контрольные точки нужно брать в последовательности, которую указал штаб». Я молчал, ожидая продолжения. Но Рамбо прямо ничего не сказал, зато бросил. «Не вздумай бросить инженеров. За них башкой отвечаешь». «Понял». «Так, запросы отправил. Инженеры будут у тебя через 7 минут. Встречай». «Понял». Повторил я и тут же переключился на канал своего взвода. «Двигаемся к канонирам. Выдра, возвращаешься, дожидаешься призовую команду, сопровождаешь их в двигательной». «Есть». Спорить со мной она не стала, хотя я даже через рацию ощутил ее удивление. Вот и хорошо, не нужно тратить время на объяснение. На очередном перекрестке моя без того небольшая группа разделилась. Две МТГ остались со мной, Выдра и ее бойцы отправились назад, к пролому. Пройдя по коридору в сторону отсека канониров, а точнее управления бортовой артиллерией, всего метров 30, мы встретили жуксов. Я даже приказ отдать не успел, как бойцы их положили. Трое пауков и скорпи. Так, уже становится интересно. Жуксы сложились даже раньше, чем успели что-то сделать. Будь они людьми, я бы сказал, что они страшно удивились нашему появлению, будто и не ждали нас увидеть. Интересно, почему? Далее стало тяжелее. Стрельба привлекла к нам внимание, жуксы попёрли. Подавляющая масса была пауками, именно привычными, большими. А вместе с ними на нас пёрли скорпи. Но пока что мы справлялись. Палили почём зря, валили их пачками, продвигаясь дальше. Наконец добрались и до отсека канониров. Двое бойцов прошмыгнули внутрь передо мной. «Чисто!» — доложили они, и я переступил порог. Опаньки, а вот это интересно. Если в двигательном отсеке по пути к нему биомассы не было, то здесь ее имелось с избытком. Так, кажется, я уже начал понимать, что к чему. Жуксы планировали, что мы отгоним корабль, а затем хотели ударить в тыл нашим звездолетом со спины. Или это не основной сюрприз? Все же мы могли бы отправиться сюда раньше, чем корабль выйдет на позицию, или же. Наши инженеры не смогут запустить движки, а мы уже дойдем сюда. Нет, все же найти мелкую пакость, которую оставили жуксы, было приятно. Но ощущение было такое, будто нас от чего-то отвлекают. От чего? Отсек зачистили довольно быстро. Стоило только отрезать кусок биомассы, отсечь от основной части, как он вял, усыхал. А между тем терминалы работали. Что ж, хорошо, значит, генераторы и энергоядро корабля работают и запитаны. Мой взгляд, блуждая по отсеку, наткнулся на терминал управления турелями непосредственной обороны. Похоже, я ошибся. Это не отсек бортовых орудий, отсюда управлялись все орудия. Турели и пушки, стоящие на левом борту корабля. Опа! Тут мне в голову пришла гениальная идея. Я мгновенно переключился на канал командира. «Командир, зачистили отсек канониров. Прошу временный доступ на управление турелями непосредственной обороны». «Чего? Канониров? Какого чёрта? Ты же... Сержант, ты что там задумал?» «Помочь вам, господин». «Помочь». Похоже, Рамбо активно шевелил извилинами, пытаясь сообразить, чем именно я могу ему помочь. И прежде чем я ему подсказал, догадался сам. «Принимай идентификатор. Только турели. Активировать код нужно в течение 5 минут. У тебя есть доступ к терминалу?» «Так точно». «Хорошо, сбрасываю. Включи автоматический режим ведения огня. Предварительно проведи диагностику системы опознавания свой-чужой». «Принял». Уведомление пришло сразу. Я подскочил к терминалу, подключился к нему кабелем от своего скафа, передал идентификатор. «Так, диагностика сделана. Автоматический режим огня включено. Общая проверка сети турелей. Работает». «Отлично, включаем». На экране тут же появилась тактическая карта. Над самим терминалом зажглась 3D-проекция, отображающая корабль и множество красных и зеленых точек вокруг него. «Так, все в порядке. Жуксы познаются враждебными целями, зеленые — дружественные, это как раз космодесы. Подтверждаю разрешение на активацию». «Ну, понеслось». Вся моя задумка заключалась в том, что включившиеся турели тут же начали отстреливать жуксов, причем как на обшивке корабля, так и вокруг него. Та толпа штурмовиков, что сдерживала взвод командора у носа корабля, буквально через минуту была перемолота на фарш. Далее турели принялись выбивать плевунов на обшивке. Отдельная группа штурмовиков, ну и под конец, вовсе принялись работать точечно, уничтожая разобщенных и явно не ожидавших подобного противников. «Хей, сержант!» «А, вот и выдра. Докладывай!» «Все в ажуре. Инженеры прибыли, мы их встретили. Веду экскурсию по кораблю к движку. Вот господин и справа сральник матросни. Вот господин и слева отсек с раритетными койками». «Доберетесь на место, скажешь». «Поняла. Что у вас там?» «Настреляли жуков. Отсек канониров зачистили». «Помощь нужна?» «Нет, уже справились. Все как на Вуходоносоре было». «Они, сволочи, хотели, чтобы мы отвели корабль к своим и вжарили бы по нашим вплотную». «Похоже на то. Или в спины». «Вот ведь хитрожопые блохи». «Ничего, мы им уже ответили. Врубил турели непосредственной обороны. Сейчас очистим космос вокруг корабля. И наши еще подтянутся». «Ха, круто». «А то. Все, жду доклад». «Приняла». Меж тем я обратил внимание на обилие настроек, отображавшихся на экране. «Ха, а почему бы не расширить зону действия турелей? Дальнобойность позволяет им работать по целям, находящимся намного дальше от корабля». Стоило мне только это сделать, как система запросила доступ к сканеру корабля. «Ну окей, хочешь видеть дальше? Само собой, добро-добро». Тактическая карта на экране мигнула, голограмма тоже изменилась. Корабль на ней стал куда меньше, чем раньше, а вот сфера, его окружавшая, намного больше. Теперь на голограмме и на экране появились другие корабли, стоящие неподалеку. Но как в космосе понятие «рядом» и «неподалеку» подразумевает несколько километров. Для планет такая дистанция кажется огромной, но в масштабах системы это рукой подать. Короче говоря, сканер корабля опознал соседние суда, а главное — кучу вражеских целей, по которым тут же начал работать. Похоже, у абордажников с других кораблей были схожие с нашими проблемы. Их просто не подпускали к звездолетам, которые нужно было взять на абордаж. Ну ничего. Сейчас наш кораблик расчистит пространство вокруг себя и ближайших к нему звездолетов. Космодесы смогут проникнуть на них, провернут тот же финт, что и я, и дальше уже по накатанной. А еще мне показалось, что у Жуксов был коварный план — выбить всех наших бойцов. Зачем? А затем, чтобы потом попытаться взять на абордаж уже нас. Я, конечно, не генерал, не великий знаток тактики и стратегии, но все ухищрения противника, которые я увидел, говорили именно об этом. Ха, он же хитрые таракашки. Благо, ничего у них не получилось. «Господин командир!» «Молодец, Кураж, помог так помог!» Тут же раздался радостный рев Рамбо. «Жуксов порвало на куски, мы теперь летим будто по ангару. Турели сносят тупых тараканов раньше, чем мы успеваем прицелиться». «Господин командир!» «Я ж говорил, либо просто по званию, либо...» «Командир, я считаю, что жуксы хотели, чтобы мы запустили корабли, начали отводить их, и затем они бы ударили из орудий по нашему флоту. Биомасса в двигателем отсеке отсутствовала, зато в отсеке канониров...» «Понял тебя, передам флагману. Молодец, сержант». «Служу совету планет». «Вот что, если ты прав, значит, второй борт твоего корабля тоже нужно взять под контроль». «Да, господин, сейчас туда идем. «Что с инженерами?» Я скосил глаза на иконку с уведомлениями. Выдра не стала мне мешать общаться с командиром и сбросила уведомление, что инженеры доставлены и запускают движки, о чем я и доложил командиру. «Свяжусь с их старшим и прикажу не запускать систему, пока не возьмете под контроль оставшиеся орудия». «Разрешите выполнять?» «Действуй, сержант». Чтобы попасть на другую сторону корабля, нужно было вернуться по тем же коридорам, по которым мы пришли. Конечно, можно было отправиться и через мостик, но я не захотел. Опасался, что там может быть еще одна ловушка жуксов. И там их может быть просто до хрена. Поэтому туда с двумя МТГ не полезу. Вон, командир с минуты на минуту ворвется с носа. Пусть он мостик и захватывает. У него полный взвод, в отличие от меня. А я... Двигаясь по коридорам, я случайно бросил взгляд на таблички, указывающие направление названия отсеков, которым ведет тот или иной коридор. И почему-то слишком долго мой взгляд остановился на названии «Нижняя грузовая палуба». На корабле этого типа, имея в виду того, где сейчас были мы, трюм, как таковой, может выполнять две функции, даже три. Первая — это действительно перевозить груз. Вторая — его могут превратить в ангар для метеоритов. И третья — ангар для истребителей или дронов. Насколько я помнил, чаще всего такие кораблики использовали как дроновозки. Попробовать спуститься вниз и запустить еще и дронов? Вряд ли жуксы их выбросили или повредили. Скорее, стоят там и ждут своего часа. Решено. Поглядим на трём. Ах, если бы я тогда только знал, что там найду.